Глава 7. Прирожденные воины. Для такого новичка, как ты, изумительно иметь такой огромный прогресс. Я никогда не видел никого подобного тебе прежде. Может ли, ты наделен священной кровью? Ли Цанхэй был застигнут врасплох представлением Шиму, удивленный взгляд можно было увидеть на его лице. «Моя кровь священна», Шиму сделал паузу в словах. «Хе-хе, это лишь догадки. Прирожденные воины достаточно редки, ты, скорее всего, не можешь быть одним из них. Это, должно быть, твоя врожденная сила. Но, учитывая все обстоятельства, твое тело как будто создано для практики разрушающего камни кулака». Вначале Ли Цанхэй не смог найти слов, лишь молча улыбнулся, но спустя мгновение он тряхнул головой и сказал это. «Мастер Ли, кто эти прирожденные воины?» С любопытством спросил Шиму. «Ну, сложно объяснить. Это некоторые воины Хаутянь, которым удалось стимулировать некую особенность крови в их венах. Этих воинов прозвали прирожденными воинами, и эта способность – нечто, что пришло само собой. Ты должен быть рожден таким, чтобы иметь хотя бы шанс на успех. Лишь немногие воины смогут достигнуть этого, едва ли один на миллион. Для практикующего почти невозможно так стимулировать кровеносные сосуды. Если ты на самом деле хочешь больше узнать о прирожденных воинах, отправляйся в школу боевых искусств Кайюань. Прирожденные воины считаются демонами, потому что каждый из них может уничтожить любого другого воина того же уровня. Имей это в виду, потому что они переполнены ненавистью за свой талант. Было бы удачей родиться прирожденным воином в сильной семье, потому что иначе прирожденных воинов обычно убивают в раннем возрасте. Кажется, есть несколько прирожденных воинов среди кандидатов в этом году. Ли Цанхэй показал очевидное безразличие, закрыв тему после краткого объяснения. Шиму кивнул и больше не задавал вопросов, лишь сохранил всю информацию о прирожденных воинах и о собственной мутации глубоко в сердце. Но ты действительно обладаешь выдающимися талантами в искусстве разрушающего камни кулака. Ладно, будет лучше, если я ускорю темп, иначе текущее упражнение не принесет тебе пользы, улыбнувшись, сказал Ли после серьезного обдумывания увиденного представления, продемонстрированного Шиму. Затем Ли Цанхэй попросил слуг положить несколько острых камней в бак, снял еще один слой с перчаток и приказал Шиму продолжать тренировку. В этот раз кулаки Шиму почти сразу стали чувствовать боль. Через некоторое время оба кулака начали ощущать острую боль, как будто мириады крошечных игл скрывались в камнях. Шиму обернулся к Ли Цанхэю, стоящему рядом, и не увидел ли намерения остановить его. Так что Шиму, стиснув зубы, продолжил яростно бить по камням. Он бил в своем обычном темпе. Запомни, поскольку метод практики разрушающего камни кулака настолько насильственный и жестокий, с высокой вероятностью твои сухожилия и кости будут повреждены. Даже несмотря на твои достаточно хорошие способности и мои секретные мази, ты должен отдыхать не менее 4 дней после каждой тренировки. В эти промежутки продолжай закалять тело и давай своим рукам полностью восстановиться, чтобы ты мог продолжать практиковать разрушающий камни кулак. Если ты сможешь придерживаться этого расписания в течение полугода, то, возможно, достигнешь средней стадии в выполнении этого кулачного искусства, проинструктировал Ли Цанхэй. Да, ответил Шиму твердым голосом и нанес несколько тяжелых ударов по камням, отчего весь бак слегка задрожал. Наступила ночь. Шиму сидел на деревянном стуле в своей комнате. Его руки покоились на столе перед ним, на них не было перчаток. 10 пальцев распухли, увеличившись в 2 раза, и были столь же красными, как яблоко. Опухоль сделала кожу очень тонкой и прозрачной, проявив вены. Находясь в таком несчастном состоянии, Шиму горько улыбался. По словам Ли Цанхэя, только травмы такой степени показывали эффективность его дневной тренировки. Но с такими руками даже применение мази становилось совершенно невыполнимой задачей. Его лицо исказилось от боли, он достал из рубашки лекарственную бутыль, которую дал ему Ли. После открытия крышки он щедро наложил мазь на опухшие ладони. Это заставило его выругаться от боли, голова и спина покрылись холодным потом. На следующее утро Шиму встал и неосознанно посмотрел на свои руки. Он был ошеломлен. Руки, которые должны были быть распухшими, исцелились до такой степени, будто и вовсе не получали никакого урона. Если бы на тыльной стороне его рук не осталось красноватых кровавых разводов, он бы подумал, что спит. «Как? Это невозможно!» – выпалил Шиму. После того, как согнул руки, его пальцы были подвижными и неповрежденными. Все было замечательно, не осталось никаких следов боли, как будто вчерашняя тренировка оказалась простым сном. Моргнув, он недоверчиво посмотрел на свои руки, затем ухватился за край кровати, сдавил пальцы. Кряк. Часть дерева разлетелась на куски. Увидев это, Шиму изумился, после чего подпрыгнул в волнении, прежде чем успокоился и собрался с мыслями. «Похоже, что я в порядке. Может ли быть, что я пробудил некий кровеносный сосуд в теле? Если так, то это должно быть из-за того громадного моллюска. Может быть, это все вызвано тем кровавым туманом. Но, по словам Ли Цанхэ, проявить мой талант прямо сейчас – не самое лучшее решение. Тем не менее, поскольку я способен исцелить себя так быстро, можно тренировать кулачное искусство каждый день». Полдень. Руки Шиму были плотно замотаны белыми повязками, тяжелый мешок с песком обвязан вокруг его талии и ног. Он неистово бегал по площади. За короткое время он весь покрылся потом. Ли Цанхэ наблюдал поблизости, его лицо отражало удовлетворение. Во второй половине дня, в плотно запертой комнате поместья можно было услышать слабый глухой стук. В центре большой пустой комнаты Шиму яростно бил по камням из бака. Белые повязки, которые ранее покрывали его руки, исчезли. Перчатки, одетые на нем сейчас, были довольно тонкими. Он старательно игнорировал острую боль в пальцах, стиснув зубы, продолжал бить камни. Глубокой ночью юноша крепко спал, его лицо было полно усталости, а руки широко простирались к краям кровати. Его кулаки, ставшие чрезвычайно красными и отекшими, были покрыты толстым слоем белой мази. Один из его пальцев внезапно дернулся, отчего боль отразилась на его лицо, но юноша все еще крепко спал. «Что, ты хочешь тренироваться с железом в этот раз?» Ли Цанхэ был весьма озадачен. С широко раскрытыми глазами он выпалил вопрос. «Верно, я помню, как мастер Ли однажды сказал, что у него есть альтернативные закалки тела искусства, чья практика значительно лучше других методов. Если только я смогу выучить его, я, вероятно, достигну 11 уровня к тесту на зачисление. Плюс помощь пилюли Ци Лин, это добавит шансов к тому, чтобы я смог достигнуть восприятия Ци». Руки Шиму снова были покрыты толстым слоем белых повязок, но он казался довольно спокойным, говоря это. «Я и правда говорил об этом раньше, но ты действительно понимаешь его опасность, несмотря на его преимущества, этот метод требует высокие затраты ресурсов и полон опасностей. Ты рискуешь умереть во время любой из тренировок», — сказал очень строго Ли Цанхэ. «Я сделаю все, чтобы достигнуть 11 уровня через год. Деньги, опасность, меня не волнует. Мастер Ли, я лишь прошу научить меня», — решительно сказал Шиму, поклонившись, с лицом, полным непреклонной решимости. «Хорошо, я уже рассказал тебе о всевозможных последствиях, и если ты настаиваешь, то у меня нет причин тебе отказать, но этот метод требует некоторой внешней помощи на первых порах, так что тебе придется пойти в нашу школу, с этим нет проблем, никаких. Чтобы избавиться от необходимости езды, я буду жить в городе, пока моя тренировка продолжается». После вопроса к Шиму сразу пришла в голову идея. «Да, было бы лучше, если бы ты жил рядом со школой. В таком случае, продолжим наши занятия завтра. Принеси 1000 серебряных монет завтра в школу, а я вернусь туда сегодня, чтобы подготовиться. Хихи, ты получишь справедливую цену. Можешь догадаться из названия, но этот метод закалки тела насильно укрепляет твое тело, делая его подобным железу. В течение этого периода ты будешь страдать от невыносимой боли и принимать лечебные ванны, как указано, каждый день. Ванны не могут быть пропущены, иначе твое тело разрушится. После завершения тренировки мне будет нечему больше учить тебя на уровне практикующего», — улыбнулся, кивнув в знак согласия, Ли Цанхэ. Шиму послушно слушал инструктора. В остаток дня Ли Цанхэ учил Шиму некоторым другим навыкам использования силы, а затем ушел, дав пару напутствий. Шиму немедленно позвал Чжан Со, отвечавшего за дела поместья, и попросил арендовать чистый, свободный дом в городе в качестве своей резиденции на время тренировки. Чжан Со послушно обещал, затем поспешно ушел с несколькими серебряными монетами выполнять поручение. Глава 8. Нападение мертвеца в старом храме. Полгода спустя, на отдаленной, пустынной горной дороге, что находится в пригороде Фэн, начался ливень. Капли дождя тяжело стучали по земле. Время от времени были слышны раскаты грома. Ярко-белые вспышки молнии освещали пейзаж. Был виден человек, бежавший подобно леопарду, Каждый его шаг был по крайней мере в 5 раз длиннее шагов обычных людей. В мгновение он пересек небольшой холм, после чего направился прямо к густому лесу вблизи него. В скором времени он исчез, лишь мелькнула тень. Бум! 15 больших деревьев медленно падали на землю, чистый косой разрез был виден на стволах. В тот момент внезапно сверкнула молния, явно показав облик человека. Он был одет в соломенную шляпу и такой же плащ. Тьма заволокла сцену, человек исчез. 2 часа спустя, сломанные ворота обветшалого храма в горах распахнулись, провожая тяжелые шаги человека, несшего огромный объект на плече. Плотные капли дождя в порыве ветра закрутились из-за открытой двери в храме. 2 путешественников сидели около костра в центре зала. Они с удивлением обернулись к нарушителю тишины. Тяжелый объект упал на землю. Человек в соломенной шляпе стряхнул капли дождя с плаща, после чего спросил, с какой целью вы гостите в храме? И, это мои дрова? 2 путешественниками были мужчина и девушка. Мужчина, по виду 40-летнего возраста, выглядел изящно, но достаточно измучена из-за путешествия. Девушка была светлокожей красоткой высшего класса, имела приметное синее родимое пятно, изъян на ее совершенном лице. «Ах, это ваши дрова! Сожалею, я думал, что этот храм безлюден и увидел, что они лежали поблизости, так что просто использовал их для разведения огня. Мы с дочерью полностью промокли под дождем. Но не волнуйтесь, молодой человек, я определенно компенсирую вам дрова и укрытие». Мужчина поспешно встал, чтобы принести извинения, но его глаза были в испуге прикованы к огромной вещи, лежащей на траве. Объект на земле оказался трупом бурого кабана, весящего по меньшей мере 500 килограммов. Абсолютно белые глаза, еще недавно кровоточащий рот и 2 огромных сломанных клыка показывали, что он умер не так давно. Дерево было нарублено для использования. «Так используйте его», личность в соломенной шляпе подошла. Юноша с длинным клинком, с густыми бровями и 2 большими глазами показал себя в свете костра. Это был никто иной, как Шиму. «Тогда, я могу лишь благодарить вас за гостеприимство. Если вы нуждаетесь в чем-то, пожалуйста, скажите мне. Меня зовут Чжун». На предложение мужчина отвечал обилием улыбок, пока не удовлетворился неоднократным выражением признательности. Затем он вернулся к костру, чтобы успокоить девушку. Девушка в синем платье тоже косилась на Шиму, но делала это молча, кротко. К тому времени Шиму снял саблю и плащ, под которым неожиданно оказались плотные черные железные доспехи. Доспехи полностью покрывали его торс, оставляя незащищенными лишь шею и руки. «Это знаменитые черные доспехи?» Мужчина был ошеломлен увиденным. «Вы узнаете эти доспехи?» На этот раз удивлен был Шиму. «Хе-хе, сказать по правде, я однажды видел кузнеца, выковавшего эти доспехи, собственными глазами, так что у меня осталось неизгладимое впечатление. Сколько весят твои доспехи?» Кузнец сказал мне, что эти доспехи сделаны не для защиты в бою, ведь они хрупкие. «Они сделаны с той целью, чтобы помочь воинам в тренировке тела», — ответил мужчина с улыбкой. «Те, что я ношу прямо сейчас, весят немного. В противном случае я бы не был в состоянии двигаться», — закрыл вопрос Шиму и с некоторой силой ухватился за одну из сторон доспехов. Черные доспехи раскололись на 2 части и были с легкостью брошены Шиму на землю. Они упали с глухим стуком, заставив землю дрожать. Мужчина, в свою очередь, дважды моргнул. «Немного. Кого он обманывает? Вес, должно быть, огромный. Доспехи должны весить по крайней мере 200 или 300 килограммов. Только колоссальный монстр сможет удерживать доспехи простой силой. Юноша должен быть довольно сильным для своего возраста. Уровень закалки его тела в любом случае достаточно высок». Как только Шиму расстегнул ремни на черных доспехах, все его тело начало расслабляться. После чего он в мгновение ока отрезал 2 передние кабаньи ноги. Золотой свет появился вокруг ног, после чего они за короткое время были избавлены от кожи. Затем юноша вытащил из одежды небольшую бутыль, в которой находился какой-то белый порошок, и посыпал им на кабаньи ноги. Поглощенный своими мыслями, юноша положил их на костер. Через некоторое время приятный сильный запах начал заполнять весь храм. 2 около костра, ранее евшие приготовленную ими сухую еду, были привлечены сильным запахом шипящей кабаньи ноги. Девушка не могла не почувствовать подступившую слюну. Она нашла это неловким, так что застенчиво опустила голову. Видя это, Шиму, совершенно неожиданно для девушки, со спокойной улыбкой передал ей половину приготовленной ноги. Это слишком много. Мы использовали твои дрова. Какое мы теперь имеем право взять еще и мясо?» Бесстыдно отказавшись на словах от предложения, обрадованный такой щедростью мужчина охотно взял мясо. «Отец!» – девушка позвала его стыдливым голосом. «Разве ты не видишь, что мяса здесь более чем достаточно? Очевидно, что молодой человек, сильный воин, он не будет переживать о такой мелочи», – ответил мужчина дочери, ухмыльнувшись. «Ладно, но все равно, большое вам спасибо, юный господин», – девушка покраснела, покорно согласившись с невежеством своего отца, и поблагодарила Шиму. «Пожалуйста, на самом деле нет проблем, этот кабан слишком большой для меня одного», – Шиму уже снял шкуру с другой ноги кабана. Он обернулся и ответил с улыбкой. «Кстати, молодой человек, город Фэн недалеко отсюда, не так ли? Мы пришли из города Ин, чтобы остановиться у родных в городе Фэн. Лишь когда начался дождь и стемнело, мы сбились с пути в горах», — мужчина продолжал улыбаться, когда пытался оторвать кусок мяса для своей дочери. Затем он осведомился о пути у Шиму. «Понятно. Я гадал, почему вы двое оказались здесь, в этом пустынном храме, в такой поздний час. Дядя Чжун, не беспокойтесь, мы не так далеко от города Фэн. Следуя прямо вдоль дороги около передней части храма 5 километров, вы увидите восточные врата города». Шиму понял причину, из-за которой они оставались здесь до этого момента, после чего сразу же ответил. «Отлично, Сюэр, ты это слышала? Мы можем добраться до города Фэн завтра, и ты наконец заключишь брак в семье Ву». Услышав это, мужчина был вне себя от радости. «Отец, прекрати, ты не видишь наше текущее положение? К тому же я сейчас выгляжу так ужасно. С высокой вероятностью они разорвут помолвку». Услышав, как ее отец упомянул о помолвке, она не могла не покраснеть от стыда. «Ужасно, бред. Моя дочь самая умная и красивая девушка в мире. ХМПФ, именно из-за Ву мы попали в такое положение. Не беспокойся, Сюэр, я договорюсь с Ву о твоей помолвке». Мужчина не одобрил самоуничижение дочери. Однако это навело Шиму на размышления. Семья Ву, мог ли это быть клан Ву, который по мощи был вторым, уступая лишь Цзинь? Но судя по фигурам отца и дочери, они не казались достаточно сильными, чтобы быть воинами. Пока мужчина говорил с дочерью, а Шиму готовил, вдали прозвучал пронзительный вой. Вскоре продолжительный гул был слышен совсем рядом. В мгновение крупная фигура приблизилась к храму, покрыв огромное расстояние. «Что это? В этих горах есть монстры?» Сильно испугавшись, мужчина поднялся и нащупал кинжал под одеждой. Острое оружие сверкнуло холодом. Он стоял впереди, защищая дочь, хотя сам был полностью напуган. Но из-за дрожащих коленок он не продержался бы в бою и минуты. «Это не монстры или, по крайней мере, ни один из монстров с этой горы. Я никогда не слышал подобный вой прежде». Шиму прыгнул за своей саблей, лежащей рядом с костром. Его глаза замерцали, когда он посмотрел на ворота, которые казались зловеще темными. Шиму выжидал неизвестного, в конце концов, он охотился на все виды животных в этих в горах в течение полугода не для развлечения, а для тренировки. С одной стороны, он продолжал тренировать закалку тела, а с другой, накапливал опыт в реальных битвах. Хотя гора и была довольно скучной, когда дело дошло до животных, живущих здесь, количество диких волков и кабанов, которых он убил, было немаленьким, по меньшей мере сотня. Это сделало его достаточно опытным, что касается убийства животных, значительно превознося над сверстниками практикующими, которые шарахались от крови. Хоть мужчина сам и не был воином, но он был достаточно проницательным. Хладнокровие Шиму помогло ему немного успокоиться. Бум! Уже наполовину сломанные ворота внезапно с треском распахнулись с внешней стороны. В зале показалась человеческая фигура, сопровождаемая ливнем из мириад осколков. Ее кожа была черной с головы до пят. Это зомби. Настоящий зомби. Небеса. Откуда эта штука здесь взялась? Что делает армия города Фэн? Мы, покойники. Распознав монстра, мужчина был в полуобморочном состоянии от испуга. Зомби. У Шиму заледенела кровь от представившейся картины. Монстр был высотой в 3 метра. Его лицо было сильно изуродовано, и лишь две большие кровавые дыры зияли на месте глаз. Все тело было покрыто толстым слоем черных волос. Капли зеленой жидкости периодически стекали со всего его тела, испуская тошнотворный запах. Глава 9. Убийство мертвеца. Пока Шиму был ошеломлен неожиданным появлением зомби, тот уже накинулся на него, испуская запах протухшей гнилой рыбы. Глубоко вздохнув и очистив мысли, Шиму сразу же замахнулся саблей. Его запястья двигались проворно, когда он орудовал саблей, создавая сильный, холодный свет, который летел вперед. Пэнк. Шиму в быстрой последовательности полоснул монстра по груди 5 раз, но разрезы были блеклыми, как если бы они попали по мертвому дереву, и только несколько мелких ран осталось на поверхности. Струйки зеленой крови просачивались из ран, но выглядели малоэффективно. Мертвяк протянул руки и с силой толкнул Шиму вниз. Шиму оторопел от удивления. До сих пор он был полностью уверен в своей силе, полученной в результате предшествующего упражнения, неистового бега под дождем в тяжелых черных доспехах. Без каких-либо знаний в боевых искусствах, он все еще был способен ускользнуть от толстых рук монстра, чтобы затем быстро переместиться к его спине. «Хах!» — крикнул Шиму, после чего атаковал саблей вновь, сделав 5 разрезов на туловище монстра, прежде чем тот смог среагировать. От поверхностных ран монстр в ярости завыл. Он вывернул свое туловище назад на 180 градусов, чем удивил троицу, после чего жестоко пробил Шиму по голове. Бум! Эта атака была совершенно неожиданной, и невозможно было увернуться. Шиму судорожно ударил по спине ножом, но неожиданно столкнулся с непреодолимой силой, которая отправила все его тело в полет. Разбитая колонна насильно остановила этот полет. Поднимаясь, Шиму кашлянул кровью, обнаружив у себя легкое головокружение. Мертвяк бросил вперед, не позволяя Шиму отступить. Бросился вперед со следующей атакой, которая летела на уровне земли. На этот раз Шиму не пытался увернуться. Испустив крик, он вычертил саблей 6 разных разрезов. Раздался монотонный звук от последовательных жестоких порезов. Юноша использовал столь много силы, что от столкновения сабля вылетела, метнувшись вверх, после чего, наконец, воткнулась в балку. Что касается Шиму, при столкновении он был вдавлен в обратном направлении. Монстр испустил пронзительный вопль, когда был оттеснен яростной атакой. Его руки теперь носили еще 4 шрама, а лицо – 2 длинных, выпускающих большое количество зеленой крови. Братец, его слабое место – голова. Как только мужчина вспомнил это, он с беспокойством крикнул Шиму, но его возглас неожиданно привлек внимание монстра. Монстр резко обернулся, вымещая свою злобу на раздражающих помощников у костра, зная, что Шиму не был легкой добычей. Нет, мужчина был напуган не из-за своей сообразительности, но из-за дочери, стоящей позади него. Он отважно стоял на месте и бросил кинжал в монстра, после чего повернулся и крепко прижал девушку к груди, чтобы стать ее броней. Монстр отмахнулся от кинжала, словно сметая пыль. Он использовал другую руку, чтобы вскрыть грудную клетку мужчины. Его острые пальцы наполовину погрузились в тело. «Акх!» – заорал от боли мужчина, когда полилась кровь. Его побледневшая дочь, видя ранение своего отца, в отчаянии закричала. Затем случилось что-то странное. Монстр открыл прогнивший рот и опустил голову, но как только услышал крик девушки, он задрожал в ответном вопле. Убрав руки, он отшатнулся от мужчины, как будто страдал от бесконечной агонии. Улучив момент, Шиму бросился к спине монстра. Его движения смешались во внезапном порыве из ветра и пыли. Он подпрыгнул на высоту 3 метров и начал нещадно колотить монстра по голове. Бум! Оба его кулака были подобны железным молотам в кузнице, нанося удары по слабому месту монстра. Его нечеловеческой силы было достаточно, чтобы каждым ударом вызывать взрывающийся звук. Голова монстра лопнула, как дыня, в то время как бесчисленные капли зеленой крови начали разбрызгиваться во все стороны. Шиму отпрыгнул назад, чтобы не попасть под зловещий, кроваво-зеленый дождь. Дважды дернувшись, мертвец тяжело упал на землю. Шиму, сжав кулаки, стабилизировал тело, его лицо немного побледнело. Смертельная рана была нанесена лишь за мгновение, но если бы монстр не был потревожен внезапным криком девушки, он бы не смог его убить. Но, несомненно, успех также был вызван нечеловеческой силой, которую он получил после освоения разрушающего камня кулака. Если бы не это, голова монстра, хоть и являлась самым слабым местом, не была бы повреждена голыми руками обычного практикующего. «Папа!» Пришел затем мучительный зов девушки. Шиму обернулся, чтобы увидеть смертельно раненого мужчину. Дочь в отчаянии склонилась над его телом, стараясь остановить кровь, которая вытекала из огромной дыры в груди, лишь чтобы напомнить ей о безнадежности ее усилий. «Юноша, юноша!» Лицо мужчины было бледным, но он игнорировал свою дочь и только звал в отчаянии Шиму. «Прекрати говорить, отец, сохрани силы, пока я не найду для тебя доктора», – плакала девушка. «Слишком поздно, Сюэр, даже у меня есть некоторые познания в медицине. В моем сердце больше нет силы, и лишь пара мгновений осталось. Я прожил хорошую жизнь, и лишь об одном сейчас сожалею. Единственное сожаление – это ты», – в ответ горько улыбнулся мужчина, бросив взволнованный взгляд на Шиму. Сердце девушки было разбито этими словами. «Дядя Чжун, у вас есть какие-то последние желания?» В отчаянии вздохнул Шиму и, наконец, подошел к нему, склонившись над телом. Он не замедлил отметить некоторые грядущие проблемы, но в этот момент было невозможно отмахнуться от них. «Братец, должно быть, встретиться с тобой здесь, судьба, и теперь моя жизнь подходит к концу. Я не могу видеть мою Сюэр в этом мире одной, незащищенной, так что, пожалуйста, позаботься о ней. Мне нет нужды приглядывать за вашей дочерью. Разве она не помолвлена в семье Ву? Хотя, я могу обещать проводить ее до туда», — Шиму был удивлен мольбе. «Ву, хе-хе-хе, если бы только я выжил, я бы нашел способ, чтобы выдать ее замуж в семье, но теперь, они определенно больше не признают помолвку. Моя дочь будет лишь, тогда я могу отвести ее к другим вашим родственникам», — прервал, нахмурившись, Шиму. «У нас нет родственников с тех пор, как наша семья обеднела. Сюэр, слушай, твоя помолвка с Ву заканчивается сейчас. Братец, очевидно, что ты необычный человек. Я не прошу жениться на моей дочери, но, пожалуйста, возьми ее по крайней мере наложницей. Позволь ей прожить жизнь в безопасности, тогда я смогу покоиться с миром. Поскольку ты, должно быть, воин, эта семейная реликвия не будет бесполезной для тебя. Я даю ее тебе, как приданое дочери. Если ты когда-либо навредишь ей, я стану мстительным духом, чтобы проклясть тебя», — говорил быстро мужчина в свои последние мгновения. Затем он достал из рубашки деревянную шкатулку и затолкал ее в руки Шиму. От громкой речи он стал задыхаться. «Папа», — услышав слова отца, девушка была слишком удивлена, чтобы плакать. Но после смерти отца она, склонившись над телом, не могла удержаться от слез. Шиму, не зная, что делать, онемел со шкатулкой в руках. «Молодой господин, мой отец бредил в свои последние мгновения, не воспринимайте эти слова серьезно. Пожалуйста, сопроводите меня к клану Ву города Фэн». Девушка прекратила плакать спустя какое-то время, ее глаза опухли, но теперь спина ее стала прямой и решительной. «Мисс Чжун, я думаю, что было бы слишком грубым поступать так, как попросил дядя Чжун. Также, пожалуйста, заберите эту шкатулку». Слова девушки немного расслабили его. Он сказал это со вздохом и достаточно смущенно протянул ей шкатулку. «Я никогда не видела эту шкатулку прежде, но поскольку отец отдал ее вам лично, я не заберу ее назад. Кроме того, моя жизнь бы окончилась, если бы не вы», — отказалась девушка от предложения. «Ладно, мисс Чжун, но не называйте меня молодым господином больше, просто зовите по имени Шиму. Что ж, дождь прекратился. Давайте теперь похороним вашего отца, иначе его тело привлечет сюда местных животных». Заколебавшись на мгновение, Шиму сказал это, убирая шкатулку обратно. «Тогда я буду полагаться на твою помощь. Брат Ши, можешь называть меня с этого момента Чжун Сю». Девушка, хоть и выглядела хрупкой, стала сильнее после того, как прекратила плакать. На холме рядом с храмом девушка, подавив страдания, опустилась на колени перед могилой отца и отбила три низких поклона. Потом она ушла с Шиму, оборачиваясь назад, чтобы в последний раз посмотреть на могилу отца. Двое вернулись в храм, найдя там лишь тело монстра, которое начало гнить с ужасающей скоростью. Большое количество зеленой жидкости вытекало наружу, смердя на весь зал. Чжун Сю боялась подойти на шаг при виде этого, в то время как Шиму, нахмурившись, сказал: «Небезопасно оставлять эту странную штуку здесь. Мисс Чжун, пожалуйста, подождите здесь минуту, пока я разберусь с этим». Девушка кивнула в знак согласия. Затем Шиму вышел из зала и вернулся через некоторое время, неся несколько больших толстых листьев в руке. Затем он подошел к телу с листьями и, быстро покрыв его ими, унес мертвеца из зала. «Па!» — предмет упал с листьев. Глава 10. Семья Ву. «Что?» — Шиму был удивлен. Он присмотрелся к предмету и обнаружил, что это был черный кусок железа, украшенный тонкими узорами. Они были похожи на символы, но Шиму не мог разобрать ни одного из них. «Мисс Чжун, ты видела эту вещь прежде?» Ему было любопытно, поэтому он подобрал и изучил ее. «Это первый раз, Когда я увидела ее, она, должно быть, принадлежала мертвецу. Неудивительно, мертвецы раньше были людьми, так что для них нормально носить какие-то вещи. Девушка подошла и посмотрела на вещь, подавляя тошноту от запаха разлагающегося трупа. Шиму кивнула и, после недолгих колебаний, оставил кусок железа. Затем он вынес покрытое листьями тело из зала. Вскоре после этого они были на пути к городу. Шиму не мог удержаться от вопроса к Чжунсю о крике, заставившем мертвеца отступить. Но Чжунсю тоже была сбита с толку. Видя это, Шиму не спрашивал дальше. Поскольку день подходил к концу, и восточные ворота города были уже закрыты, Шиму отвел девушку в свое загородное поместье. Вечером Шиму отдыхал в своей комнате, осматривая кусок железа в руке. На первый взгляд, кусок казался сделанным из обычного черного железа, но он был тяжелее, чем ожидалось, и был очень холодным на ощупь. Более того, изящные украшения, при тщательном рассмотрении, казались до примитивного простыми, создавая ощущение загадочности и очарования. К этому моменту, Шиму мог сказать, что это была необычная вещь, но все еще не выяснив ее происхождение после длительного изучения, он аккуратно убрал ее. Затем Шиму достал деревянную шкатулку, которую он получил от Чжунмина перед его смертью. Семья Чжун не казалась обычной, и, по существу, их фамильная реликвия также должна быть чем-то особенным. Шиму открыл шкатулку и обнаружил толстую книгу внутри. Ее страницы уже пожелтели от времени. На обложке было написано 4 иероглифа. Чжун Гун Мидянь, секретное искусство клана Чжун. Немного удивившись, Шиму вытащил книгу, чтобы получше ее рассмотреть. В книге было целых 300 страниц, исписанных мелкими черными иероглифами, некоторые из них наглядно иллюстрировались. Всего лишь после беглого осмотра нескольких первых страниц, лицо Шиму отражало шок. Он втянул ледяной воздух, молчаливо погрузившись в содержание книги. Книга была разделена на две части, первая рассказывала о большом количестве методов по созданию редкого оружия, в то время как последняя описывала инструкции по производству тонких инструментов и ядов. Обе части, учитывая их неизвестность и загадочность, далеко превзошли воображение Шиму. Например, там было оружие под названием «Лезвие лунного моря», которое имело обычную форму, но внутри содержало пустоту, что позволяло залить в меч большое количество яда. При использовании в бою, меч расколется, разбрызгивая яд на врага. Там было и другое оружие, маленький арбалет под названием «Кланяющийся болт», которое было еще более подлым в использовании. Это было скрытое оружие, которое носили на спине. Для его использования нужно было поклониться человеку, которого вы намеревались убить, а затем слегка натянуть ремень, скрытый внутри манжета, тем самым выпуская из арбалета 3 болта по цели, убивая ее прежде, чем она поймет, что расстреляна. Что касается видов ядов из книги, они классифицировались от тех, которые могут свалить людей без сознания, до тех, от которых смертельный эффект разовьется лишь спустя несколько дней. Проще говоря, в книге было множество видов ядов. Мне очень интересно, что сделали Чжун, что обязало их разрабатывать такие мерзкие вещи. Глядя на это потертое состояние книги, она, вероятно, была передана от ранних предков, думал Шиму про себя. Эта книга по-настоящему открывала глаза. Будет полезным полностью запомнить ее на случай, когда придет время иметь дело с людьми, которые носят подобные навыки. Некоторые другие написанные вещи также привлекли его внимание. Он быстро перелистывал страницы и обнаружил изображение двух орудий, большого и маленького, расположенных выше и ниже соответственно. Большое было слегка изогнутым однолезвиевым кинжалом, его длинной рукояти было достаточно, чтобы держать его обеими руками. Можно было увидеть черную повязку, обмотанную вокруг рукояти. Маленькое было крошечным, но выглядящим невероятно остро, кинжалом. На следующее утро Шиму в сопровождении Чжунсю пришли на главную улицу города Фэн. На одной из сторон улицы стояло огромное, захватывающее взгляд поместье, площадью чуть более половины квадратного километра. После взгляда на синий дверной проем, над которым висела золотая табличка с выгравированным огромным ву, Шиму подошел и постучался. Кто стучится в столь ранний час? Солнце еще даже не взошло. Дверь наконец-то была открыта, и вышедший мужчина, выглядящий как слуга, взирая на двух посетителей, сказал это нетерпеливым голосом. «Эта девушка, одна из ваших родственников, не могли бы вы доложить о ее прибытии? Пожалуйста», — сказал Шиму, после чего передал нефритовую пластинку слуге. «Наш родственник, подождите минуту», наполовину убежденный мужчина взял нефритовую пластину и закрыл дверь. Прошло совсем немного времени прежде, чем дверь открылась вновь. В этот раз двое мужчин появились изнутри. Тот, что спереди, был длиннобородым стариком, в то время как задний, юношей, ровесником Шиму. Он походил на старика, однако был полон гордого высокомерия. «Это на самом деле моя племянница. Превосходно. Я ждал так долго с тех пор, как получил ваше письмо. Но где же мой брат Чжун? И кто это?» Бледный старик улыбался, глядя на Чжун Сю, но казался весьма удивленным появлением Шиму. След отвращения мелькнул в глазах юноши, стоящего рядом со стариком, когда он посмотрел на Чжун Сю и увидел синее родимое пятно на лбу девушки. «Это молодой мастер Ши, я потеряла своего отца в пути, и лишь благодаря мастеру Ши я могу стоять сейчас здесь». Чжун Сю поприветствовала старика в вежливой и изящной манере, в ее глазах замелькали слезы. «Что? Какое-то несчастье приключилось с братом Ву. Подожди, здесь неподходящее место для разговоров о подобных вещах. Не могла бы ты проследовать за мной внутрь? Пожалуйста». По всей видимости, новости ошеломили его. Он быстро успокоил ее и повел внутрь. Девушка кивнула. «Ох, я чуть не забыл об этом маленьком мальчике. Спасибо тебе за то, что довел мою племянницу досюда. Это награда для тебя». После очередного взгляда бледный старик нахмурился, передавая Шиму серебряную монету. «Спасибо вам, но мне это не нужно. Моя миссия завершена, поскольку Сюэр безопасно добралась до пункта назначения». Шиму отмахнулся от монеты и ушел. «Что за гордый ублюдок? Я видел много парней, подобных ему, считающих, что они слишком хороши для наших денег. Но вы знаете, в действительности они жаждут их», — фыркнул юноша. «Брат Ши определенно не один из них», — безразлично сказала Чжун Сю. Бледный старик лишь улыбнулся и повел их внутрь. Оставив Чжун Сю в резиденции Ву, Шиму пересек несколько улиц прежде, чем наконец добрался до строения с вывеской «Клуб боевых искусств Лю Фэн». Он прошел через ворота и увидел около 10 подростков, тренирующихся с оружием. «Сюда, брат Шиму!» С появлением Шиму двое молодых людей незамедлительно подошли, чтобы поприветствовать его. Один выглядел на 20 лет, а другой примерно лишь на 16. «Брат Фэн, брат Гао, вы тоже здесь?» Шиму не ожидал, что они будут здесь, но все равно радостно приветствовал их. «Мы пришли посмотреть на недавно полученные медикаменты для закалки тела. Мы услышали об их дешевизне, так что заинтересовались, могут ли они быть нам полезны. Но они определенно не нужны брату Ши. Ты, должно быть, уже закончил закалять тело», — сказал старший. «Можно сказать, что он выглядел элегантно. Я слышал, как инструктор Ли сказал, что ты скоро достигнешь 10 уровня. Это правда?» — спросил с некоторым сомнением в глазах младший. У него был глубокий шрам от пореза на левой брови. Шиму познакомился с ними только после того, как впервые вошел в клуб. Старшего звали Фэнли, младшего — Гао Юань. «Это правда, я близок к 10 уровню. Пришел я сюда не за лекарственными средствами, а чтобы спросить у инструктора Ли о некоторых имеющихся у меня проблемах», — ответил Шиму с улыбкой. «Так слухи правдивы. И впрямь, кажется, брат Ши сможет овладеть восприятием Ци в столь раннем возрасте. Прав инструктор Ли, ты на самом деле талантлив. Эй, в будущем, давай отпразднуем это, выпив в твоем ресторане», — со вздохом выразил свое удивление Фэнли. Гао Юань также показал восхищенное выражение лица. «Звучит как хорошая идея». Шиму был полностью согласен и ушел после обмена несколькими любезностями. Но когда он уходил, Фэнли послал ему многозначительный взгляд, который Шиму принял с немым пониманием. Выражение его лица изменилось лишь на мгновение. Шиму пришел во двор, находящийся за площадкой для тренировок, где Ли Цанхэй лежал в деревянном кресле. Его глаза были слегка прикрыты, как если бы он был погружен в свои мысли. Ли улыбнулся и поднялся с кресла, увидев пришедшего Шиму. «Мастер Ли, мы будем просить тех высокопоставленных практикующих о помощи в этот раз?» — спросил, поклонившись, Шиму. «Нет нужды. Ты находишься на решающем моменте в достижении 11 уровня. Только я могу помочь. Ты никому не говорил о своем реальном уровне, не так ли?» — непринужденно спросил Ли Цанхэй. «Конечно, нет. Я следовал инструкциям мастера. Заставлял людей поверить, что я лишь на промежуточном этапе 9 уровня», — ответил с улыбкой Шиму. «Хорошо, хорошо. Тогда ты определенно удивишь их через полмесяца на соревновании. Наш клуб Люфен затмит остальные три клуба. Услышав это, Ли Цанхэй расплылся в довольной улыбке. Глава 11. Бой. Я чувствую уверенность в своей победе, учитель Ли. Вы действительно научите меня искусству метательного ножа после матча? Спросил и быстро поклонился Шиму. Искусство метательного ножа – мое главное достижение после многих лет медитации. Сомневаюсь, что оно проигрывает другим редким навыкам, принадлежащим большим семьям. Я планировал хранить его в секрете, но если ты прославишь наш клуб Люфен на этих соревнованиях, то оно будет твоим подарком, хмыкнул Ли Цанхэй. Тогда я буду стараться изо всех сил, ответил с улыбкой Шиму. Если честно, твой прогресс в закалке тела по-настоящему изумителен. Ты уже способен практиковаться с железным песком, но не считай это соревнование легким. Хотя все участники в возрасте до 18 лет, ученики других клубов должны быть ненамного слабее тебя. Я знаю по крайней мере пару участников, которые достигли 10 уровня в закалке тела. Если бы ты смог достигнуть 11 уровня, тогда бы это была гарантированная легкая победа, серьезным тоном сказал Ли Цанхэй. Я буду непрерывно тренироваться, без раздумий ответил Шиму. Глаза Ли Цанхэя засветились надеждой. Затем он привел Шиму в просторную комнату на задней стороне двора. Как только они вошли внутрь, он сразу же запер дверь. Что до Шиму, он снял рубашку, и пояс с тяжелым песком глухо упал на землю, в результате чего задрожал пол. Кроме купания и сна, Шиму никогда не снимал пояс, тот был на нем даже тогда, когда он столкнулся с зомби в старом храме. Если бы не было тяжелого пояса с песком, снять который у него не хватило времени, когда появился зомби, он был бы гораздо быстрее. Пояс недостаточно тяжелый для тебя. Начиная с завтрашнего дня ты должен увеличить вес на 10 килограммов. Ли Цанхэй взял прочную палку с ближайшей палки, с каждой стороны она была покрыта толстой обивкой из слоев шкур. Шиму безропотно кивнул, после чего тяжело топнул по земле. Он опустил тело и сделал глубокий вдох, твердо встал на земле, приняв стойку, а затем сжал кулаки, задержав дыхание. Ли Цанхэй планомерно поднял руки, после чего начал сильно бить по каждой акупунктурной точке тела Шиму. Пер, если грубо, то по точкам, где находятся медианы тела жизненные точки, через длительный промежуток времени одетый Шиму вышел из комнаты, его обычно проворные ноги казались слегка неустойчивыми, его лицо несколько исказилось от боли. В это время обильно вспотевший Ли Цанхэй сидел в комнате, горько улыбаясь. У этого мальчишки, должно быть, тело демона. Иначе как мог бы я, промежуточный воин, быть истощенным из-за него? Но это хорошо, если бы не это демоноподобное тело, он не смог бы закончить практику с железным песком за полгода. Я с нетерпением ожидаю соревнований в этом году. Даже не принимая во внимание практику с железным песком, он и без того слишком выдающийся из-за поднятия двух уровней в течение полугода. Невероятно. Он на самом деле прирожденный воин. Ли Цанхэй погрузился в медитацию. Он не знал, что Шиму не берет регулярные перерывы между каждой тренировкой с железным песком. Было бы нормальным отдыхать по несколько дней после применения методики с железным песком. Вместо этого Шиму, полагаясь на свою удивительную регенеративную мощь, продолжал свою тренировку в промежутках между охотой на диких животных в горах, нося тяжелые черные доспехи. Этот путь позволил ему добиться многого в закалке тела. Покинув клуб, Шиму пересек улицу, добравшись до восхитительного поместья. Это отдаленное поместье на самом деле было его резиденцией в городе. Вскоре после того, как он вошел в поместье, отдельная комната была заполнена сильным запахом от медицинских трав, и этим потоком веяло из окна. Ах, расслабленно выдохнул Шиму. Он лежал в большой деревянной ванне, погруженной в кипящую воду и покрытой некоторыми травами. Верхняя часть тела, не находящаяся в воде, была заполнена опухшими отметинами, но его лицо оставалось расслабленным. Вскоре он заснул в ванне. Когда он вновь открыл глаза, вода уже остыла, и небо за окном потемнело. Шиму поднялся из ванны и довольно посмотрел на тело, опухшие следы стали почти незаметными. Особая медицина, разработанная клубом Люфен, была по-настоящему поразительной. В совокупности с его собственной ненормальной регенерацией, он мог проходить сквозь зверскую тренировку в течение полугода. В конце концов, не всякий воин сможет остаться в целости и сохранности после тяжелых ударов, которые он переносил каждые несколько дней. Не говоря уже о напряженном беге в тяжелых доспехах и утяжеленном поясе, который он проводил каждый вечер. За эти полгода он сильно вырос, не беря в расчет небольшую долю ребячества, и его рост, и его манера речи были такими же, как у взрослого. Вытерев себя полотенцем, Шиму надел рубашку и пояс с песком, после чего покинул комнату. Через час Шиму был на одной из улиц северного района города. Он огляделся вокруг, чтобы убедиться, что никто не смотрит, после чего обернулся и направился в кажущийся незатейливым дом. Внутри была невзрачная комната, где двое мужчин ожидали за квадратным столом. Это были Фэнли и Гао Юань. «Брат Ши, ты пришел?» Фэнли, как только увидел Шиму, поднялся со стула и приветствовал его с теплой улыбкой. Гао Юань тоже с радостью поднялся, чтобы поприветствовать его. «Я был уверен, что брат Фэн имел какое-то дело ко мне, когда показал этот жест в дадзё», — сказал Шиму с улыбкой. «Брат Ши прав, на этот раз нам нужно твое присутствие. Противники из банды Луэншуй, один, что рядом с Хуантянь. Мы, секта Черной Лисы, пригласили их сюда для соревнования сегодняшней ночью. Результат соревнования решит, кто сможет править на пяти улицах рядом с Северным Королевским храмом. По моим данным, в этот раз они заручились помощью неких экспертов, так что, пожалуйста, будь осторожен, брат Ши», — разъяснил ситуацию Фэнли. «Эксперты, ты имеешь в виду практикующих?» Глаза Шиму вспыхнули от удивления. «Не переживай, небольшие секты наподобие Черных Лис и Луэншуй не могут позволить себе цену на практикующего на пиковом уровне. Мною упомянутые эксперты не могут быть лучше, чем несколько среднеуровневых практикующих из клубов. Секта Луэншуй была в отчаянии, поскольку брат Ши помогал нам в последнее время. Благодаря брату Ши, наша Черная Лиса стала намного сильнее», — скривил губы Гао Юань. «Это правда. Хоть это и не установлено правилами, но малым сектам, подобным нашей, трудно привлечь внимание практикующего на пиковом уровне. Более того, даже если парни из Луэншуя знают некоторых таких практикующих, они, конечно, не смогут позволить себе такую цену. Это оставит их без денег», — с уверенностью улыбнулся Фэнли. «До тех пор, пока не вовлечены практикующие на пиковом уровне, я могу помочь. Как обычно, это будет стоить 300 серебряных монет, и никто не должен знать, что я принимаю в этом участие», — Шиму был убежден ими, завершая сделку с полной уверенностью. «Хорошо, тогда, с этим улажено. Мы подготовили требуемую тобой вещь и теперь можем отправляться», — Фэнли сказал это и достал маленький пакет из рубашки, передавая его Шиму. Шиму вошел в заднюю комнату с маленьким столом. Он опустил пакет на стол и открыл его. Внутри была пара черных перчаток, черная одежда и серебряная маска. Он быстро и умело надел их. Когда он выходил из комнаты, Фэнли и Гао Юань замерли на мгновение. «Каждый раз, когда я вижу брата Ши в этом костюме, возникает чувство, будто второй брат все еще с нами». Выражение лица Гао Юаня стало неопределенным, когда он смотрел на Шиму в этом виде. «Ох, нам так повезло, что брат Ши помогает нам. С тех пор, как второй брат погиб в том несчастном случае, брат Ши занял его место, защищая нас, играя роль свирепого кулака. Иначе бы мы, черные лисы, не смогли бы стать настолько сильными, чтобы удерживать наши территории. Кроме нас двоих, никто не знает, что лучший эксперт нашей секты сменился», — с грустью вздохнув, вторил Фэнли. «Я делаю это лишь ради денег для моих лекарственных ванн. Кроме того, ваша секта Черной Лисы защищает тех, кто не может сражаться против более жестоких сект. Если я останусь в стороне, когда вас, парни, избивают, обычные люди тоже будут страдать», — донесся монотонный голос из-под маски, полностью отличавшийся от обычного Танашиму. «Конечно, это выгодно для нас обоих. Не так много времени осталось, давайте поторопимся», — в знак согласия улыбнулся Фэнли, в вежливой форме указывая на нужду поторопиться. Шиму был не против. Трое вскоре покинули комнату, исчезая в конце улицы и тая в туманной ночи. На полуразрушенной отдаленной улице, одетые в особые цвета, соответствующие их сектам, две группы мужчин яростно боролись друг с другом. Одна из сект была одета в черное и состояла почти что из 40 мужчин. Фэн, Гао и Ши стояли, сложив руки на груди, рядом с этой группой, наблюдая за боем. Что до другой секты, внешне они превосходили первую. Все их представители были одеты в синие, это были представители печально известной секты Луэншуй. Рядом с ними стояли пятеро мужчин, пристально наблюдающих за схваткой. Вскоре превзойденная секта Черной Лисы начала уступать, многие из членов понесли серьезные ранения, что заставило их уйти из боя. «Брат Ши, покажи свои навыки сейчас». При виде этого, сердце Фэнли обливалось кровью, и он обратился к Шиму за помощью. Шиму без возражения кивнул и без задержки бросился в толпу. «Пэнк, пэнк», прозвучало два монотонных звука, после чего двое мужчин в синем упали на землю. «Отступаем, это свирепый кулак». Многие представители Луэншуя в синих одеждах начали вопить и убегать при виде Шиму, одетого в одежду свирепого кулака. Между тем, два дородных парня в синем, вооруженные огромными посохами, бросились с тыла на Шиму, поднимая оружие, чтобы нанести удар по спине. Шиму обернулся и ударил по приближающемуся оружию, разрушая его. Противники оказались не способны среагировать вовремя на приближение Шиму. Одним ударом один из мужчин был запущен на 6 метров назад, прежде чем камнем упал на землю. Затем Шиму повернулся к другому мужчине и ударил его силой, достаточной, чтобы вызвать небольшой ветер. 1. Луань Шуй. Луань означает беспорядок, смятение. Шуй – вода. Глава 12. Непобедимая храбрость. В мгновение ока Шиму сразил 7 из 8 противников, как волк среди стада овец. Секта Луэншуй начала разбегаться в страхе по обе стороны дороги. Воспользовавшись шансом, Фэнли и Гао Юань бросились в атаку и палками начали избивать своих врагов. Глядя на это, мужчине, ранее наблюдавшему издали, пришлось отказаться от выжидательной стратегии, усилив свою маленькую армию. Во главе с мужчиной средних лет, который громко позвал свирепого кулака, под маской которого был Шиму, три головореза Луэншуя одновременно набросились на Шиму. В то же время двое других мужчин преградили путь Гао Юаню и Фэнли. 4 железные палки в руках Фэнли и Гао Юаня выдавали безостановочные серии заглушительных ударов. Они двигались идентичными взмахами. По всей видимости, оба использовали одно и то же боевое искусство. Их противники имели различные навыки, хотя оба пользовались плоскими белыми орудиями, похожими на железные линейки. Один управлял своей линейкой в устойчивой, тяжелой манере, в то время как другой, казалось, двигался более хаотично, быстрыми и изменчивыми движениями. Сложно сказать, какая из сторон имела преимущество. Между тем, Шиму с высоким самообладанием противостоял трем людям в синем, которые были гораздо сильнее остальных. Не тратя лишних слов, он поднял ногой с земли ближайшую деревянную палку и быстро метнул ее себе в руки. Свист-свист главарь носил острые бамбуковые ножи в каждой из рук. Как только он приблизился к Шиму, взмахом скрестил ножи, отправляя их прямо тому в грудь, сильно и злобно. И хотя они были сделаны не из железа, острые бамбуковые ножи могли нанести серьезный урон при попадании в цель. При виде их, холодный свет сверкнул в глазах Шиму, но он лишь раз встряхнул запястьем, прежде чем 6 теней из палки заплясали перед его врагами. Ах, мужчина среднего возраста не смог сдержать удивление и испустил громкий крик. 2 его бамбуковых ножа молниеносно были выдернуты для защиты от дикого танца теней. Звуки ударов прозвучали 2 чистых звука, после чего мужчина почувствовал сильную дрожь в руках. Оба его бамбуковых ножа раскололись на куски, и он ощутил подкравшуюся к груди сильную боль, которая заставила его шагнуть назад. Он чуть не потерял равновесие от этого движения и старался изо всех сил не упасть на землю. При виде этого, другие двое мужчин сразу же ударили своими копьями в направлении Шиму. Еще один противник покачал запястьем и размотал скользкий кнут, похожий на свирепого питона. Столкнувшись с атаками, Шиму издал низкий возглас и резко взмахнул руками, как дротик, бросая свою деревянную палку. Бум раздалось, когда палка врезалась во что-то. У копьеносца не было времени для защиты, наконечник его оружия лоб в лоб столкнулся с палкой Шиму. От столкновения волна энергии отправилась в мужчину через копье. Копье разрушилось на части, и мужчина потерял сознание от боли, обе его руки кровоточили. В то же время, Шиму вытянул другую руку, на которой была перчатка, и сразу же схватил приближающийся кнут. Это было сделано столь быстро, что все его действия оказались размытыми для остальных наблюдающих за боем. При виде этого, мужчина с кнутом побледнел, запаниковав, он яростно стегнул кнутом, пытаясь отступить. Шиму фыркнул, глядя на эту попытку, и мягко потянул за кончик кнута, отчего мужчина безудержно задрожал, шатаясь, прямо как пьяный. Нет, но бежать было слишком поздно. Шиму уже был рядом, покрыв всю дистанцию в мгновение ока. В следующий момент воин был сильно поражен в желудок. Прежде, чем он даже осознал это, порывистый ветер сбил его с ног. Он мог лишь упасть на колени на землю, почти теряя сознание. Нож Шиму не позволил ему отключиться. После еще одного быстрого движения, тело Шиму взлетело в воздух, подобно дракону. Одна из ног ударила прямо, сметая врага. Врага, который съежился, когда нога взмахнула в его сторону. Очевидно, он понимал, что может умереть, если примет удар, учитывая силу противника. Но он уже был беззащитен из-за предыдущей атаки. «Стой, мы признаем поражение», лишь теперь взмолился испуганный голос Шиму. По его просьбе, Шиму замедлил удар ногой и провел ее прямо над головой мужчины, создавая сильный ветер, который оставил человека парализованным от страха. После, садясь на землю, Шиму посмотрел на умолявшего мужчину сквозь прорези в маске. Голос принадлежал мужчине среднего возраста, возглавляющему группировку Луэншуй. Тот лишь облегченно вздохнул после того, как убедился, что копейщик в порядке. Затем он сложил руки в успокаивающем жесте один, горько улыбаясь Шиму. «Вы на самом деле свирепый кулак. Вы должны расцениваться как один из лучших практикующих города Фэн, так почему бы не оставить в покое наши группировки? Мы сражаемся лишь за кусок хлеба, не ради чего-либо серьезного». Шиму стоял неподвижно, с холодным взглядом и сжатыми губами. Фэнли выбрал этот момент, чтобы подойти и сказать: «Довольно чуши, уходите с пяти улиц сразу же, после сегодняшней борьбы. Да, да, покинем это место, поскольку мы не ровня свирепому кулаку. Уходим», — твердо решил лидер, уводя своих людей после краткого ответа. Меньше, чем через минуту, не осталось ни одного человека из Луэншуя. Улицы отныне полностью принадлежали черным лисам. Все ранее павшие мужчины в черном теперь подпрыгивали в приподнятом настроении. Фэнли и Гао Юань, пребывающие в отличном настроении, быстро начали работать над управлением своими вновь полученными территориями. Именно тогда свирепый кулак, изображаемый Шиму, исчез из поля зрения каждого, соответствуя своей таинственной репутации. Несколько дней спустя Шиму вернулся в свое пригородное поместье с новыми черными доспехами, которые были на 5 килограммов тяжелее предыдущих. Он был ошеломлен при виде прекрасной девушки, ожидающей в центре площади. «Молодой хозяин, мисс Чжун вернулась 2 дня назад. Так как у меня не было возможности связаться с юным господином, я мог лишь позволить ей стоять здесь несколько ночей», — несколько испуганным голосом ответил на невысказанный вопрос Чжан Со, управляющий поместьем. Если кто и осознавал в полной мере проделки молодого хозяина Ши, невзирая на его возраст, так это был никто иной, как сам управляющий. В этот раз он выставил девушку, не получив сперва разрешения мастера, поэтому переживал, что совершил ужасную ошибку. «Все правильно, можешь идти. Я поговорю с мисс Чжун самостоятельно», — отмахнувшись от Чжан Со, Шиму полностью подготовил себя. Между тем, девушка молча стояла все время, ее голова была опущена. Шиму сделал пригласительный жест после того, как Чжан Со ушел, ведя девушку к себе в спальню. «Мисс Чжун, зачем ты здесь? Ты хотела мне что-то сказать?» — обернувшись, достаточно серьезно спросил Шиму у девушки. «Молодой мастер Ши, пожалуйста, не спрашивайте больше. Вы здесь нуждаетесь в персонале? Если вы не против, не могли бы вы позволить мне работать здесь в качестве слуги?» Чжун Сю, нервно кусая губы, наконец-то набралась мужества посмотреть на Шиму. «Служанкой, мисс Чжун, прекратите нести бред. Что с тобой случилось в семье Ву? Я помню, что в тот раз они были достаточно вежливы с тобой. Я был бы весьма признателен, если бы ты могла рассказать мне, что случилось». Нахмурился и медленно задал свой вопрос Шиму. «С такой уродиной, как я, что, вы думаете, произошло со мною Ву? Они пустили меня, поскольку думали, что я владею особыми навыками. Но никто не принял бы меня, зная они мое положение. Я сейчас без гроша, что мне было делать, как не покинуть их как можно скорее? Я должна была ждать предложения уйти. Поверьте, мне некуда было пойти в городе Фэн, за исключением этого места. Иначе бы мне не хватило наглости вернуться». В глазах Чжун Сю мерцали слезы, ее голос несколько дрожал от рыданий. «В конце концов, существует ли другая такая юная девушка, которая бы все еще могла держаться после смерти отца и после того, как ее выгнали из дома жениха? Понятно, твой отец был прав. Хорошо, не упоминай больше о работе служанкой, оставайся здесь просто так. Хоть я и не родился с большим количеством денег, но могу, по меньшей мере, обеспечить тебя едой и местом для сна. Также не называй меня молодым мастером, Лучше, братши, если ты захочешь однажды уйти, просто оставь мне записку». На лице девушки все еще оставалась капля упрямства, которая напомнила ему о ком-то, кем он дорожил. Отведя взгляд, он решил смести упрямство, убедительно ответив ей: «Огромное тебе спасибо, братши». Полное удивление и радости, девушка сделала благодарный жест, нежно потянув за платье 2. Затем Шиму вновь позвал Чжансо, приказав подготовить отдельную чистую комнату для Чжунсю. В то же время, в поместье Ву города Фэн несколько человек, в том числе бледный старик, встретивший Шиму у ворот, замышляли что-то касательно Чжунсю. «Второй брат, ты уверен, что этот парень, Чжунмин, не рассказал секрет своей дочери? Если что-то пойдет не так, мы понесем большие потери в этот раз», — говорил старик, выглядящий за 50. Он разделял некоторые схожие черты с бледным мужчиной, но был более внушительным. Он был никем иным, как текущим главой дома, лидером семьи и старейшим из трех братьев Ву. Более того, он был также единственным полноценным хаутянь-воином в семье. «Старший брат, если не веришь мне, то почему бы не поверить этому устройству? Оно совершенно не реагировало на девочку, это доказывает, что она все еще не пробудила свою кровь. Раз так, зачем нужно выдавать замуж нищую девчонку в семье Ву? Кроме того, несмотря на то, что чжуны прислали нам устройство, они бы умерли сотни раз, если бы не наша неоднократная помощь. Так какое значение имеет разрыв помолвки?» – неодобрительно ответил бледный мужчина, Ву Фэн. «Верно, старший дядя, я никогда не женюсь на этой уродливой девке. Единственное, о ком я мечтаю, Цзинь Юй Чжинь, одна из Цзиней», — со своей стороны с обидой прервал слушающий их юноша. «Прекрати, Хуэр, у тебя есть право прерывать здесь старших», — сделал очень строгий выговор своему сыну бледный мужчина, грубо закрыв рот юноши, хотя последнее, по всей видимости, тому не понравилось. «Хуэр, это не та вещь, которую ты можешь решать на основании твоих нравится и не нравится. Эта девушка, хоть ее кровь еще и не пробудилась, все еще может принести кровь воина нашим внукам. Второй младший брат, даже с небольшим шансом, я не считаю правильным позволить ей уйти. Если Хуэру не нравится, как выглядит девочка, наш Вухунь не прочь забрать ее, так что нет нужды прогонять ее», — ответил с улыбкой третий брат Вутун, который выглядел намного моложе, чем двое других его братьев. Один лидер банды Луэншуя сложил руки перед грудью. В древнем Китае так принято приветствовать равного по социальному статусу между мужчинами, чтобы показать уважение. Низкий поклон же символизирует обращение низшего по статусу к высшему. Два сделала благодарный жест, нежно потянув за платье. Иначе говоря, реверанс. Глава 13. Искусство пылающего копья и ножи солнца и луны. Но Вухунь родился вялым и хромым. Даже, будучи уродкой, Чжунсю на самом деле достаточно гордая, она не захочет выходить за него замуж, — возразил бледный мужчина, покачав головой. «Не захочет, ты думаешь, она может поступать по-своему в нашем доме? Я дам ей знать о последствиях, когда она будет в наших руках», — глумился Вутун над его высказываниями. «Разве ты не понимаешь, что я думал об использовании силы? Вот только девочка не была одна, когда прибыла сюда. Она пришла парнем, о котором я разузнал, и результат таков, что этот мальчик в некотором роде родственник семьи Цзинь», — вздохнул бледный мужчина. «Что, он член семьи Цзинь? Тогда нам придется отпустить его на этот раз, тоже и с девушкой. Если дело раскроется, и семья Цзинь будет вовлечена, мы даже можем потерять из-за них артефакт». Что касается сведения о существовании прирожденных воинов среди предков чжунов, возможно, их сфабриковали сами чжуны, чтобы попытаться улучшить репутацию у нас. Даже если у них в семье и был один прирожденный воин, нет гарантии в рождении другого. Мы можем лишь применить секретный метод, в котором используется множество трав, и экспериментировать, чтобы увидеть, есть ли у нее линия крови. Однако это может оказаться бесполезной тратой ресурсов. К тому же артефакт намного важнее для нас. Поведение лидера, пораженного личностью Шиму, тут же изменилось. Естественно, бледный старик не возразил против конечного решения. Тогда они обсудили некоторые другие вопросы, прежде чем все покинули зал. «Отец, кто тот парень, что привел эту уродскую девку сюда? Как он связан с семьей Цзинь?» Юноша пыжился и не мог удержаться от расспросов отца, когда они покинули комнату. «Ох, ты имеешь в виду парня по имени Шиму? На самом деле он лишь дальний родственник, который не был напрямую рожден в семье Цзинь. Мачеха привела его в семью. Тебе лучше всячески избегать ее. Его мачеха, высокомерный юноша, был полностью сбит с толка. Да, ее зовут Цзинь Чжэнь, и она, тетя Цзинь Юй Чжэнь. Ее уровень намного превосходит остальных в семье. По факту, она столь же сильна, как твой старший дядя. Обычно она скрывается от людского внимания, но контролирует весь медицинский бизнес семьи Цзинь и имеет огромное влияние в семье. Хуэр, почему тебя так сильно волнует Шиму? Я слышал, что уродская девка вернулась к Шиму после ухода из нашего поместья. Она меня совершенно не интересует. Но она была со мной помолвлена и сейчас с другим мужчиной. Это сильно позорит меня. Отец, я хочу преподать этому парню хороший урок. Высокомерный юноша, Вухуа, фыркнул от обиды. Хорошо, хорошо, мой дорогой сын, кажется, ты забыл, чему я учил тебя прежде. Ухаживая за Цзинь Юйчжинь, тебе довелось встретиться со многими парнями из Цзинь, не так ли? Нашей семье Ву неудобно иметь дела с Шиму, но совершенно другая история для самих Цзинь. Если Цзинь позаботится об их собственных делах, это не будет никак связано с нашей семьей Ву, ласково дал совет бледный старик, осознав намерение сына. Спасибо, отец, я знаю, что делать дальше. Инструкции отца безмерно подняли его настроение. Вы, два никчемных существа, мгновенно избитых маленькой сектой. На достаточно большом полигоне с насмешкой произнес юноша в белой одежде, зафиксировав взгляд на двух парнях, которые были на несколько лет старше его. Двое молодых людей, один с копьем в руке, а другой с кнутом вокруг пояса, хоть теперь и носили синие рубахи, были именно теми, кого с легкостью избил Шиму в предыдущем бою между бандами Черной Лисы и Луэньшуй. Двое экспертов обильно потели, пребывая в шоке от столкновения с юношей. «Брат Ван, как ты узнал об этом бое?» – запинался копьеносец. «ХМПФ, вы планировали скрыть его от меня, если бы я не услышал о ваших подвигах от других в клубе. Полагаю, наша репутация тогда бы сгнила в секрете», – фыркнул юноша в белом, с торжественным лицом продолжая допрос. «Хоть нас и победили в этот раз, мы отомстим. Наш план – отшлифовать мастерство под руководством инструктора прежде, чем мы бросим вызов свирепому кулаку вновь, чтобы сохранить лицо клуба», – находчиво ответил парень с кнутом, вытирая пот со лба. «Так вас на самом деле избили настолько быстро? Расскажи мне подробности». Очевидно, юноша в белом заинтересовался неизвестным противником. «Да, брат Ван, это было так. Мы не первые вступили в бой со свирепым кулаком. Первым был лидер Луэньшуй, который...» Двое молодых людей поспешно пересказали ему события прошлой ночи. «Так что я едва спасся, когда лидер Юй сдался и взмолился о пощаде. Я бы не стоял здесь, если бы действительно принял тот удар. Так ты говоришь, этот свирепый кулак на самом деле смог так легко разрушить твое копье палкой и достать брата Ли с краю? Его уровень закалки тела, должно быть, превзошел 10-й, или же он должен был родиться с огромной силой. Неудивительно, что вы двое ничего не могли ему противопоставить». Юноша в белом поверил рассказу, отчего обоим полегчало. «Определенно, это правда, младший брат. Никто не знает его настоящей внешности, и он достиг лидирующей позиции сразу, как только начал драться за Черных Лис. Хоть он и совершил множество изумительных достижений, его навыки, кажется, сильно возросли за прошедшие полгода. Он даже победил хорошо известного Фэн Цзюня из клуба Тянь Лу, голыми руками сломав 7 ребер и оставив его прикованным к постели», — повторил в спешке слова юноши Братли. «Ты подразумеваешь, что даже Фэн Цзюнь был сражен свирепым кулаком? Он был почти зачислен в школу боевых искусств Кай Юань в прошлом году. К данному моменту он определенно должен был достичь 10-го уровня в закалке тела, и он практиковал искусство железной демонической кожи. Ты имеешь в виду, что даже при таких условиях он был жестоко избит до состояния прикованного к постели? Теперь я еще больше заинтересован этим таинственным парнем». Юноша в белом больше не злился. Напротив, он неожиданно искренне улыбнулся. «Брат Ван, так ты считаешь, что...» Двое молодых людей были ошеломлены его внезапным изменением отношения. «Меня не волнует как, но вы должны свести меня лицом к лицу с этим парнем. Я собираюсь провести хороший бой с ним, чтобы увидеть, сможет ли он принять мое пылающее копье», — без колебания ответил юноша в белом. «Но, конечно, мы определенно предоставим тебе возможность встретиться с ним», — с легкостью пообещал Братли, в то время как копьеносец все еще сомневался. Удовлетворившись ответом, юноша в белом ушел. «Мы действительно вызовем свирепого кулака?» – обеспокоенно спросил копьеносец у своего компаньона. «Ты плохо знаешь брата Вана, если бы мы не пообещали ему, он бы нас определенно избил. Не принимай близко к сердцу, нам лишь нужно доставить сообщение одному из парней Луэншуя, а придет свирепый кулак или нет, не наше дело. Ха, я был дураком. Если свирепый кулак откажется прийти, брат Ван, безусловно, заедет за ним лично, и наше поражение будет отомщено». Внезапно копьеносец понял намерение брата Ли. «Верно, искусство пылающего копья, хоть и принадлежит конечной ступени 1, является одним из немногих искусств, которые могут быть освоены практикующими. Даже свирепый кулак падет перед этим навыком». Эта идея наполнила обоих ожиданием. Они покинули клуб с приподнятым духом. С другой стороны, Шиму, нынешний свирепый кулак, ничего не знал о грядущей проблеме, но он бы не сильно беспокоился, даже если бы новости дошли до него. В конце концов, такие события происходили в течение полугода, когда он играл роль свирепого кулака, не единожды. Одно такое мероприятие, спровоцированное бандой, произошло, когда Фэн Цзюнь из клуба Тянь Лу бросил ему вызов. Тремя ударами Шиму разбил доспехи Фэн Цзюня, использовав разрушающий камни кулак, из-за чего претендент оставался прикованным к постели в течение почти месяца. Причина, по которой он начал играть роль свирепого кулака, довольно проста. Как только он присоединился к клубу Лю Фэн, его заметили чрезвычайно изумленные Фэн Ли и Гао Юань, когда он практиковал близкую к завершению технику разрушающего камни кулака. Они воспользовались возможностью, чтобы подойти к нему, и добились цели, уговорив Шиму занять место только что умершего от болезни свирепого кулака, практикующего 1 банды черной лисы. Таким образом, Шиму регулярно получал большое количество дохода, защищая банду черной лисы от угрозы со стороны других шайк. Деньги снабжали его травами для регулярных медицинских ванн. В данный момент Шиму вновь пришел в город, найдя дорогу к обветшалой улице на территории Луэншуя. Улица была не длиннее сотни метров, обе ее стороны пустовали, немногие торговые предприятия появлялись здесь. Даже так, Шиму нанес туда визит, входя в магазин кузнеца. Он бросил выжидающий взгляд на дородного парня с бронзовой кожей, верхняя часть тела которого была оголена. Когда кузнец посмотрел поверх газеты, его глаза широко раскрылись. Вскоре его лицо скривилось. «Что? Даже мастер Ма не способен сделать пару этих орудий?» Увидев его нахмурившиеся брови, с тревогой спросил Шиму. «Конструкция настолько деликатная, что для выполнения понадобится много энергии. Но за большее время, мне кажется, я смогу постепенно их сделать. Ключ от всей проблемы – запрашиваемый материал, холодное железо, который крайне редок. У меня есть лишь небольшой кусок. Могу ли я взамен использовать другие материалы?» Услышав вопрос Шиму, дородный парень отвел взгляд от газеты и спросил после некоторых раздумий. «Безусловно, нет, я буду много пользоваться этой парой из солнечного и лунного ножей. Я не ожидаю, что эти орудия разрежут все, что угодно, но пусть хотя бы не ломаются от обычного оружия. Хорошо, я дам тебе еще 500 серебряных банкнот, с которыми ты сможешь приобрести больше холодного железа у других кузнецов. Хочу, чтобы пара была сделана правильно, без недостатков. Что до лимита по времени, это будет целый месяц», — решительно ответил Шиму. «Один конечной ступени, неразвивающееся искусство, которое в дальнейшей практике будет бесполезно, но на данном этапе имеет огромные преимущества.